Ницше. Отверженный. Родился он в 1844 году в семье протестантских пасторов. В 1870 году молодой Ницше стоял как-то в мундире санитара, и мимо него прошел целый полк солдат. В ночи, в дожде, обвешанные оружием при блеске молний, солдаты произвели на него величайшее впечатление. Состоялась так называемая иллюминация или озарение. Открылись механизмы мира. Был младшим другом композитора Рихарда Вагнера. Кольцо Нибелунгов было признано им высшим достижением и музыки, и героизма, и немецкого патриотизма. Позднее он поссорился с Вагнером. Он был влюблен в интеллектуалку Лу Саломе. Эта хитрая девочка, динамистка, довела его до такого состояния, что он согласился войти с нею и своим молодым приятелем в некий триумвират. Триумвират позднее рассыпался. Известна от лучших дней фотография, на которой в повозку запряжены великий философ и его ничтожный друг, а Лу Саломе в повозке взмахнула над ними хлыстом. Позднее ловкая женщина прилипла к поэту Рильке и прилипла к Зигмунду Фрейду. Ходили слухи, что Ницше заболел сифилисом, заразившись от своей сестры, с которой якобы состоял в преступной связи, и якобы сошел с ума от воздействия на его организм ртути, употребляемой при лечении сифилиса. Доказательств слухам или нет вовсе, или они сфальсифицированы, хотя сифилис был в свое время для Европы, как сегодня, СПИД. Жесточайший противник христианства, сторонник кастовой системы общества, отождествлял христиан с низшей кастой Шандала, певец сверхчеловека с заглавной буквы. В написанной в библейском евангелиевском стиле поэме «Заратустра» воспел так называемого сверхчеловека. Стиль выбран неудачно. Текст выглядит анахронизмом, бородатой древностью, что снижает эффект книги. Ницше лучше читать в цитатах, как Мао Цзэдуна. В общем виде все его книги, пусть они в отличие от Заратустры стилистически современны, афористичны, плохо читабельны, несмотря на то, что его считают одним из лучших стилистов немецкого языка. В 1889 году бернский профессор Фридрих Ницше сошел с ума. В последней его книге есть такие главы. «Почему я самый умный из людей? Почему мне ведом божественный разум?» В психиатрической лечебнице Ницше время от времени приходил в себя, но ненадолго. Его многострадальная жизнь закончилась в 1901 году. Самое сильное в Ницше – его нигилизм, парадоксализм, его перевернутый мир. «Стройте свой дом у подножья вулкана», тогда как дом полагается строить в безопасном месте. «Падающего подтолкни», хотя полагается вытащить. Самое сильное в Ницше – это один Ницше против всех и всего. Самое сильное в Ницше – это понятие сверхчеловека с заглавной буквы, приступившего через человеческое. Собственно, это была попытка потягаться с Христом за души человеков. Недаром так много критики Христа и христианства исходило от Ницше. Как Хлебников снял курчавое чело Пушкина с могучих мяс и кости, так Ницше захотел снять распятого в его терновом венце. Бунт удался отчасти. У Ницше верующих в него неизмеримо меньше, чем у Христа. Но это отборные люди. В такой экстремистской от природы нации, как русские, Ницше имел и имеет немало поклонников. Писатель господин Горький взял свои знаменитые усы у Ницше. Да он и был похож на великого философа. Некоторые монологи пьесы «На дне» вибрируют интонациями Фридриха Ницше. Не перестают приходить в мир новые люди, которых магически притягивает к себе безумный творец Заратустры. Эти люди высокомерны, трагичны, Они плохо кончают обыкновенно. Так же, как их мэтр. Ницше, умерший 100 лет назад, полностью современный человек. Вот если б только он избрал другую форму для своего Заратустры. Ницше — гонитель Христа. Гонитель заразы христианства. Он говорит жизни «да» вместо «нет». А ведь «нет» жизни говорит Христос и христианство. В стенах военной тюрьмы, в плену, я говорю жизни «да». Я с Ницше. Сегодня мой сокамерник Алексей сказал, «Я встану на колени только перед Богом». А я и перед Богом не встану на колени. Таковы уроки Ницше. Бернский профессор, затворник, в жизни которого было мало событий, насупленные брови над мощным носом, дремучие усы, борец против системы с заглавной буквы, мне неизвестно, какого он был роста, а ведь это важно. Рождение трагедии, Антихрист, эссе хомо, так говорил Заратустра, хлесткие, сильные титулы книг. Он умел выбирать титулы. Бернский профессор жил без женщин. Написал бунтовщические книги, похожие на прелестные письма Разина. Предлагал философствовать с помощью молотка. Последние 12 лет жизни провел в психиатрической лечебнице. Рыжий, низкорослый Вагнер в берете. Модный композитор, как все модные композиторы, это выше и совсем не то, что модный литератор, Вагнер был, судя по воспоминаниям, нагл, высокомерен, тиранил близких, любил, чтобы его любили и льстили ему. В этом отношении, разумеется, не по таланту, он был похож, думаю, на любого самодура композитора и музыканта, на Ростроповича или даже на режиссера любимого. Мощь вагнеровских опер трудно отрицать. Помню, я видел «Золото Рейна» в постановке французского режиссера. Там ходили великаны по 3-4 метра высотой, но это не было смешно. Светлый юноша Зигфрид, боги, валькирии, все это, разумеется, действует на тебя только в том случае, если ты хочешь, чтобы действовало. В противном случае великаны смешны. Вагнеровская бутафорика сама по себе вдохновляющая. Конечно, русский художник Васильев сумел создать ряд отличных работ, исходя из этой бутафорики. Его «Валькирия» над поверженным воином понравилась бы и Вагнеру, и Ницше. Они бы аплодировали. Очарование Ницше, несомненно. Сама фонетическая основа его фамилии звучит для русского как «Ниедже», «Недже», «Ницше», «Нет говорящий». Пророчество уже на уровне имени сбывается. «Нет говорящей системе», «Нет говорящей христианству», «Нет говорящей человеку», тому, какой он получился в европейской цивилизации, «Нет говорящей государству», «Ницшанец» полностью соответствует все отрицающему сильному сверхчеловеку, презирающему толпу и массу. Вообще-то говоря, Ницше вот уже 100 лет играет роль умного дьявола-богоборца. Те, кому мир мал, тесен и отвратителен, приходят к Ницше. Познакомившись с его философствованием с помощью молотка, они получают подтверждение своим «нет-импульсом». Тут Ницше ободряет. Ведь всегда наряду с покорностью системе живет и другая богоборческая отрицающая традиция бунта и восстания. Мой сокамерник научил меня системе тюремной гимнастики. Точнее, это постоянное наращивание силы, борьба с тюремной вселенной посредством своего тела, постоянно увеличивая количество серий отжиманий и количество отжиманий в серии, я с раскрытой пастью хриплю ежедневно, борюсь за свое преобладание во вселенной колючей полутораметровых стен, железных дверей, коек и конвоя. Это все от Ницше. Хотя, как мне помнится, великий немецкий философ не сделал в своей жизни ни единого физического упражнения. У сверхчеловека из камеры номер 24 глаза вылазят из орбит, трясутся ноги, но он упрямо делает себя каменным. «Нет же! Нет же!» — хриплю я. «Ницше! Сумерки богов! То, что они умерли, Ницше объявил первым. То, что христианство — деградантская религия смерти, он объявил первым. Что христианство противоречит природе человека, он объявил первым. Куда естественнее было бы, если бы человечество обожествляло семя человеческое, истинное чудо продолжения рода, или же попавшие на Землю из космоса метеориты, куски астероидов, прилетевшие из постоянно расширяющейся вечной Вселенной.